Люди не расходились. В комнату доносился шум, который впервые не радовал, а беспокоил его. Пришлось выйти на балкон. Будто дуновение ветра пронеслось по человеческому морю. Там и тут раздавались крики «Ура!». Он верил, что кричали искренне, но, вглядываясь в сливающуюся панораму лиц внизу, невольно искал, кто, который сейчас поднимет руку с револьвером. Ни одному ему приходили в голову такие мысли. «Ваше Величество, не стоит рисковать! Ваше Величество, достаточно просто показаться народу!» — повторял ему Адлерберг. «Саша, ты помнишь венскую гадалку?» — повернулся к нему император. «Помнишь? Значит, это правда. Значит, надо ждать. Это всего только первое. А все Божья воля!» — угрюмо ответил Адлерберг и, склонив голову, жестом пригласил его в комнату. Тем не менее, дабы никто не смел думать, что он испугался, Александр вновь и вновь выходил на балкон. Толпа не расходилась, и «Ура!» продолжали кричать. В 9 вечера ударили в большой колокол у Исаакия, и пошел благовест. Народ повалил к собору, где начался благодарственный молебен. В залах Зимнего толпились придворные чины, генералы, чиновники высших рангов. Все тянулись в Георгиевский зал, где ожидался выход государя. Обстановка была возбужденная. Многие без церемонии громко переговаривались, как будто в такой день все можно. Но когда распахнулись двери, и император под руку с императрицей вступил в зал, все затихло. Следом шел наследник и другие великие князья. Раздалось мощное «Ура!». Александр Николаевич поднял руку. «Где же мой спаситель?» Толпа генералов расступилась, и появился маленький худой человечек в долгополом халате мастерового. Замер было, но стоящий за его спиной генерал Тотлебен с отеческой улыбкой подтолкнул, и человечек вышел на середину зала. «Иди, иди к государю!» Громким шепотом подсказал Тотлебен. Видно было, что он еще молод. Мгновенно в толпе пролетело его имя — Осип Комиссаров. Именно он толкнул злодея в руку и тем отвел погибель. И новое известие заставило встрепенуться зал. Он родом из Костромы, второй Сусанин. Так должно было случиться. Божьим промыслом крестьянин спас царя. Скептики, правда, усомнились, так ли все произошло, и нет ли в этом деле для генерала Тотлебена какой-нибудь выгоды, но их не хотели слушать. Приятнее было верить в чудо. Александр положил руки на плечи Комиссарова и прерывающимся голосом сказал: «Я тебя делаю дворянином. Надеюсь, господа, вы все этому сочувствуете». «Ура!» — раздалось в ответ. Мария Александровна склонилась на плечо Комиссарова и заплакала. По городу рассказывали, что в тот вечер к скромному жилищу Комиссарова подъехала золотая карета, в которой была запряжена 6 белоснежных лошадей, и отвезла спасителя и его жену в царский дворец чай пить. В первые дни народ просто не отходил от дворца. Депутации ехали со всех концов России. Дворяне, купцы, мещане, крестьяне преподносили иконы, адреса, а то и просто кланялись и кричали «Ура!». Во всех газетах печатались приветственные адреса. 5 апреля состоялся торжественный молебен в Исаакиевском соборе. Там Александр Николаевич был без жены, от нервного срыва слегший в постель. За ним стояли сыновья и братья. 6 апреля утром император устроил смотр войск, а днем, по случаю чудесного спасения, ему представлялся дипломатический корпус. На приеме была императорская чета со всеми членами августейшей семьи и Осип Комиссаров, превратившийся за один только день во всемирно известную личность. Вечером 6 апреля в Мариинском театре была снята «Русалка», играли «Жизнь за царя». Театр был совершенно полон. К началу второго действия прибыл государь с семьей. Публика кричала «Ура!» и требовала гимн, к который оркестр исполнил трижды. Требовали Комиссарова, как будто присутствие самого царя было недостаточно.